Праздник старый, как в жизни, как мир, но по-прежнему светел и нов. Сердцу нашему дорог и мил тихий звон новогодних часов. Может быть, ты устал в этом старом году, может, падал порой и скользил как во льду. Но входил Новый год, будто в новую жизнь. Ободрись, мой брат и сестра, ободрись. Для нас тайной покрыт, как снегами бескрайний простор. Пусть растают снежинки обид от прощения жарким костром. Может быть, ты устал в этом старом году, может, падал порой и скользил, как на льду. Сестра, ободрись. Обновление жизни ждет Бог, и тогда даже в горьких скорбях станет мой друг пред тобой не в снегу, а в весенних цветах. Может быть, ты устал в этом старом году, может, падал порой и скользил, как на льду. Но входил Новый год, будто в новую жизнь. Ободрись, мой брат и сестра, ободрись. Но входи в Новый год, будто в новую жизнь. Ободрись, мой брат и сестра, ободрись.